Болгарская газета «Новоработничество дела» организовала в своем майском номере спецподборку статей под заголовьем «Ким Чен Ын был избран председателем Трудовой партии Кореи». Поместив фотографии Ким Чен Ына, газета пишет о том, что на 7-м съезде Трудовой партии Кореи, который прошел в окружении большого мирового внимания, Ким Чен Ын был избран председателем Трудовой партии Кореи согласно единодушному желанию и воле всех корейцев. Далее она пишет о том, что в Болгарии прошли торжественные мероприятия, посвященные 7-му съезду Трудовой партии Кореи.